Глава 15. Бедная Нюта не понимала настоящего своего положения. В продолжении путешествия от Барвенова до Будища, поместья Дюндиковых, она хотя была печальна, но утешалась надеждою скорого возвращения к тетушке и притом твердо была уверена, что с этой поездкой непременно должны прекратиться все затруднения, предстоявшие любви ее. Неопытный ум ее не подозревал, что грозные тучи уже начинали собираться над нею. Она не доверяла даже печальным предчувствиям, стеснявшим ее сердце при первом невольном сравнении села Будище с поместьем доброй тетушки. Какая разница между угрюмым видом буддистских жителей и радушной приветливостью, с которой встречали ее в Барвенове, когда приехала она из Петербурга. Теперь никто не бежал за ее каретою. Крестьяне, снимая шапки и низко кланяясь, посматривали на нее из-под лобья, нахмурив брови, а дети, завидя еще издалека карету, стремглав убегали во дворы свои, стараясь скрыться от нее, как цыплята скрываются при появлении коршуна. Страх их, вероятно, происходил от того, что карета Анютина похожа была на карету Марфы Петровны. А Марфа Петровна, как небезызвестно читателям, вовсе не имела свойств, могущих внушить крестьянам симпатические к ней чувствования. «Вот это должен быть панский двор», — сказала Клара Кашпаровна, когда проехали они несколько улиц, и Анюта в задумчивости высунулась из кареты. Двор Клима Сидоровича был обнесен решетчатым деревянным забором, за которым возвышался довольно пространный дом необыкновенной, хотя, впрочем, весьма неблистательной архитектуры. Дом этот играл важную роль в летописях села Будище. Крестьяне, проходя мимо, даже в темное ночное время с почтением снимали перед ним шапки, а самые соседи смотрели на него с некоторым благоговением, ибо он был двухэтажный, и притом каменный, что в Малороссии всегда внушает уважение к помещику. Так как постройка его была одним из важнейших подвигов в жизни Дюндика, то я считаю не бесполезным рассказать о том подробнее. Никто, взглянув на жилище Клима Сидоровича, не вообразил бы себе, что первое основание оному положено было уже лет 20 тому назад. Неокрашенная кровля, неотштукатуренные стены и несколько невставленных окон верхнего этажа казались несомненными признаками недавнего предприятия, и по ним трудно было бы отгадать, что постройка эта затеяна Климом Сидоровичем, когда он был еще женихом Марфы Петровны. Предположение выстроить себе каменный дом и в то время уже было любимым предметом их разговоров. И в этом отношении они совершенно согласны были между собою. Оба уверены были, что каменный дом усугубит уважение, которого и без того считали они себя вправе требовать от соседей, и потому по свершении брака всю деятельность свою обратили на исполнение общего желания. Судя по первым приемам, можно было ожидать, что здание это воздвигнется с необыкновенной скоростью. Но случилось иначе. Молодые супруги не успели еще опомниться от свадебных пиров и увеселений, как уже отдали строгий приказ о заготовлении нужных для построения материалов. Все жители Будища от мала до велика должны были, оставя немедленно другие работы, заняться деланием кирпича. Все мужичьи лошади употреблены были для перевозки бревен и досок из дальней лесной дачи. Поля, между тем, оставались незасеянными. Лошади падали десятками, крестьяне украдкой плакали. Но в Климе Сидоровиче дрожало сердце от радости при виде кирпича и леса, которые симметрически складывались на двух гумнах, отнятых для сей потребности у поселян. Вскоре для постройки нового дома приготовлено было все, что не требовало наличных издержек, и Клим Сидорович уже приказал снесть несколько крестьянских хат, рассчитывая, что большие деревья, их осенявшие, могли бы служить украшением предполагаемого при новом доме сада. Одним словом, все было готово, недоставало только архитектора. К Конечно, нетрудно было преодолеть и это препятствие. Стоило только выписать архитектора из ближнего города. И Клим Сидорович действительно так был догадлив, что приступил к этому немедленно. Но, увы, требования художника, впрочем, довольно умеренные, так далеко превосходили расчеты Дюндика, что он никак не мог на то решиться. Сколько не торговался Клим Сидорович, архитектор не уменьшал объявленной сначала цены. И еще, что всего хуже, когда Марфа Петровна, наконец, позволила своему супругу согласиться на оную, то упрямый художник, которому наскучили продолжительные переторжки, потребовал деньги вперед. Вот это уже никак не входило в соображение Дюндиковых. Заплатив деньги вперед, они лишались возможности сделать прижимку архитектору по окончании работ. А этот изворот для расчетливого хозяина служил такой важной подмогой, что Клим Сидорович считал непростительным грехом от оного отказаться. К несчастью, другого архитектора в той губернии тогда не было. И так поневоле надлежало отложить постройку до удобнейшего времени. Таким образом, неприметно протекло несколько лет. Между тем родились и подросли Софья и Вера Климовны, а дом все не строился. Материалы в худо накрытых гумнах уже начинали портиться, и бедные крестьяне тяжко вздыхали при мысли, что придется им вновь готовить кирпич и возить лес. Вдруг появление Сафроныча озарило всех лучом надежды. Сочинитель книги на французском языке казался Климу Сидоровичу таким необыкновенным гением, что он долго не хотел верить собственному его признанию в совершенном невежестве по части архитектуры и настоятельно требовал, чтобы он выстроил ему дом. Но Сафроныч при всей отважности своей боялся за то приняться и потому должен был беспрестанно слушать упреки, а иногда и брань своих меценатов. Чего не претерпел он за то, что в его время не преподавали архитектуры в университетах? «Если б смыслил я в этом деле хоть одну крошку, — часто думал он, — уж я бы им сварганил дом. Но теперь нет, отвага чересчур была бы велика».